Глава первая. 2007 год. Москва. Макс. Какие у нее глаза? Синие, большие, чистые. Слезы на ресницах висели, во взгляде мольба, хрустальная пелена из отчаяния. Так искренне играла, какая актриса погибла в гимнастке. «Поверь мне!» Дина снова кинулась мне на грудь. «Я клянусь, ничего не было!» «Да ладно!» Я брезгливо оторвал ее от себя, но тонкие пальцы продолжали цепляться за толстовку. «Ты нахрена приехала?» Я психанул и силой сжал тонкие запястья. Хотел оттолкнуть, но не выходило. Наоборот, стискивал жестче. Не сломать бы. Потаскушка Дина заслуживала только презрения. Это ее максимум от меня. Противно. «Тебя кто звал?» «Поверь мне!» Простонала, давясь всхлипами. «Ты меня вообще за дебила держишь?» Зло прорычал. «Думаешь, мне мозги отшибло напрочь?» Губы непроизвольно разошлись в кривой усмешке. «Это ты, дура!» И я оттолкнул Дину. «Ты даже как подстилка Полонскому не нужна. Это просто месть!» И я нарочито демонстративно осмотрел изящную фигурку. «Добротная месть!» Вслух произнес. «Прямо в цель!» Вадим знал, куда бить, чтобы больно было. И я не про бокс. Он глубже ударил, в самое сердце засадил. Я покачал головой и громко рассмеялся. «На кого я повелся?» Влюбился, как желторотый школьник. «И в кого? Кого?» Хотелось бы сказать «в пустышку и шлюшку», но не так это. Дина просто никогда меня не любила. Знал ведь, что по Полонскому сохла, но все надеялся. Переклинило меня на ней. «Макс, он сам! Специально!» «Специально?» Манерно ахнул. «Лифчик с тебя стаскивал специально, лапал, в трусы лез. Но я как-то не заметил, чтобы ты была против, девочка». «Я растерялась! Хватит мне пиздеть!» «Все это невозможно терпеть. Пошла вон отсюда!» Полгода козлом на поводке за ней ходил, хватит. Сука, даже жить вместе предложил. Вещи в свою квартиру перевез, дебил. «Максим, любимый, не делай этого с нами!» И снова ко мне бросилась. Судорожно обнять пыталась, губам тянулась. «Я делаю!» И схватил за бедра, в себя впечатал. У меня до сих пор кружилась голова от ее близости, вкуса, запаха. Сладкая карамель, чуть жженая, с горчинкой, как ее поцелуи. «Что я делаю? Что, Дина?» Пахом напряженным сжался, потерся об нее, склонился и медленно губу нижнюю прихватил. «Дина! Как я так вляпался в нее! С первого взгляда поплыл, даже сейчас, знаю натуру неверную. Тянулся к ней. Физиология не в счет, эта девочка слишком красива и сексуальна, чтобы не ударить по инстинктам. Внутри у меня что-то отчаянно к ней стремилось. Сердце в изящной ручке прыгнуло, да там и разбилось. «Я люблю тебя, Макс! Очень люблю!» Она буквально повисла на мне, прямо в губы шепча свои признания. Как я ждал этих слов! Как ждал! Только поздно. Больше я, Дине-блядине, не поверю. Слишком ярко перед глазами стояла картинка. Полонский склонился над идеальной грудью, прихватывая губами острый сосок. «Блядь! Тебе все равно с кем, да?» Я намотал на кулак жгучие черные волосы. «Похер, перед кем ноги раздвигать. Главное, чтобы бабки были!» И дернул, натягивая, открывая длинную линию шеи. «Макс!» Пискнула она. «Понаехала, блядей, из периферии!» Выплюнул и оттолкнул ее. «Вещи собирай и выметайся!» «Пожалуйста, пожалуйста!» Плакала Дина, больше не пытаясь прикасаться ко мне. А я не собирался оставаться и смотреть на ее сопли. Не хочу сорваться. Никакой жалости, веры и... надежды. Я буквально выбежал из квартиры, чтобы ее не видеть. В тачку прыгнул, утопив педаль газа. Не хочу ни о чем думать. Как бы голову выключить? Может, в стену на полном ходу? Тогда точно перестану прокручивать в голове злосчастное видео, гаденькую улыбку Полонского, мольбы искренние. Дина, дюймовочка моя, такая же стройная и с длиннющими ресницами. Не моя уже. Да и не была никогда. Долго я себя обманывал, хватит уже. Полонский гондон мне даже услугу оказал. Кто есть кто, на пальцах объяснил. Болючую прививку от любви сделал. Может, он поебывал ее и до боя, кто знает. Рога мне наставлял, дружище. Да и какая теперь разница? Вадим – мудак. Дина – его подстилка. Я – тоже гондон. Поединок был за мной. Я объективно лучше подготовился. Полонский пропустил удар, а дальше по инерции. Я не сказал судье, что попал по затылку, и он тоже. Знал, что это ничего не изменило бы, кроме нашей дружбы, естественно. Теперь мне не нужен ни друг, ни девушка, ни грёбаный бокс. Ничего. Сам не заметил, как свернул на Рублёво-Успенское, круто входя в поворот. В отчий дом поехал. Правда, мать, как 2 года в Лондоне жила, а у отца молодая жена. Семья у меня так себе, как и жизнь, собственно. Проехал блокпост на въезде и через 5 минут уже парковался во дворе родительского особняка. Машину загонять в гараж не стал, завтра утром рвану к себе. Надеюсь, Дина не станет испытывать судьбу и ждать меня. Больше я за себя не ручаюсь. Не знаю, что с ней сделаю. Не знаю. «Привет, дорогой!» Ко мне вышел дядь Толя, начальник службы безопасности отца. «Как он?» Я пожал руку и кивнул на темнеющие окна 3-го этажа. «Нормально. Мы прилетели в 8, пока туда-сюда. Ты припозднился». «Я завтра собирался, но вышло так». «Как бой, чемпион!» Он в стойку встал и принялся боксировать, но мне не до спаррингов. «Полный нокаут!» Криво улыбнулся и пошел в дом. «Здесь переночую, а завтра уже с папой побуду». Ему 2 года назад диагностировали рак простаты. Лечится, на обследование летает. Даже развестись и жениться успел. Но я все равно волновался. С мамой у них терки давно уже были, а после болезни она в Лондон свинтила. Мы общались, конечно, но осадок остался. Сука, почему бабы такие ненадежные? Предательницы, по сути. Все скачут. Кто по кошелькам, кто по членам, а кто-то везде поспевает. «Максим?» На лестнице меня встретила удивленная Влада. «Мы не ждали тебя сегодня». Еще одна честная и влюбленная. Тошно. «Это и мой дом тоже». Огрызнулся я. Не то чтобы она мне не нравилась, но ее манера быть услужливой и милой отдавала такой дикой фальшью, что невозможно не заметить. А я еще не верил, что молоденькая медсестричка, ей вроде 23 всего, может искренне полюбить 49-летнего мужчину с серьезным заболеванием. Отец у меня мужчина видный плюс богатый, но она вообще девчонка по сравнению с ним. Бля, мы с ней практически ровесники». Не забуду, как в мои 18 он объявил, что это моя новая мачеха. 21-летняя миниатюрная пигалица. «Конечно, конечно», – быстро проговорила. «Я ничего такого не имела в виду». «Как папа себя чувствует?» Остановился на ступеньке, потому что Влада встала в проходе. «Интересно, она по дому, где много прислуги и охрана шатается, всегда ходит в ультракоротких халатиках?» «Все хорошо, Игорь в ремиссии», – улыбнулась она. «У него бессонница. Я дала ему немного снотворного, чтобы выспался». «Хорошо», – кивнул я. «Против их брака я не возражал. Если Влада дает ему силы жить и бороться, я только за». «Пройти дашь?» «Ой!» Она отступила в ту же сторону, куда я поднялся. «Прости». «Спокойной ночи», – буркнул я. «Максим!» «Все нормально? Ты напряженный». Она даже за руку меня взяла. «Тебе есть о ком заботиться, вот и иди». Я отодвинул ее с дороги и пошел в свою спальню. Шмотки порывисто сбросил и в душ сразу. Мне нужно смыть с себя запах сладкой карамели. Он до сих пор на губах у меня. И внутри. Глубоко засел. Занозы острые прямо в сердце. Но это пройдет. Обязательно. Все проходит. особенно любовь. Выкрутил кран на полную, обжигая горячей водой спину и плечи. Запах карамели туманный взвесью окружил меня. Дышать не давал. Забыть ее. Сука! Я Дину переехать ко мне из вшивого общежития уговорил. Чай любимый утром в постель приносил. Ночами спать не давал. Любовь свою доказывал, убеждал. Довериться уговаривал. Она ведь вся не такая. Хорошая девочка, что ты, что ты? Я богатенький папенькин мажор. Использовать ее хочу. Ага, кто кого еще? В запотевших стеклянных стенках наши страстные купания отражались. Губы спелые, тело юное. Взгляд хмельной. А под Полонским Дина также стонала. Громко, эротично, порочно. Блять! Я ударил кулаком в мокрую стену, потом еще и еще, пока окончательно не счесал костяшки. Тугие струи болезненно били по ранам, но я терпел. Через боль образ Дины выходил из меня, водой, окрашенной красным, в землю утекал. «Макс, все нормально?» Я резко обернулся и остолбенел натурально. «Не понял вообще». «О!» – воскликнула голая Влада. «Что с твоими руками?» Нежно краном прикоснулась, в глаза озабоченно заглядывая. «Ты какого хрена здесь забыла?» Сквозь зубы процедил, когда в себя пришел. «Что за цирк?» Влада прикусила губу и ко мне вплотную приблизилась. Светлые волосы намокли, облепляя стоячие сиськи. Голубые глаза лихорадочно блестели, а розовый язык призывно по губам прошелся. «Мачеха что, соблазняет меня?» «Макс, ты мне так нужен!» Сосками потерлась о мою грудь. «И я тебе!» За член схватила и с довольным стоном по стволу провела. «Какой большой и жесткий!» «Пошла отсюда!» Я резко убрал проворные пальцы. «Вали!» «Нет!» Влада кинулась ко мне. «Ты тоже хочешь?» «Блядь, я думал о неверной любимой и возбудился. А Влада?» «Пиздец, мне 20, и передо мной красивая, молодая, сексуальная баба. Просто фак!» «Вон пошла!» Я отодрал ее от себя, но она снова рванула, за шею обняла, ногами бедра обвела. «Нам надо это! Обоим надо!» И влажной промежностью от стоячий хер потерлась, насаживаясь горячей щелью. «Ты мне так нужен, Максим! Я постоянно думаю о тебе, только о тебе!» «Обо мне? Нужен я!» Ядовитый хмель расползался по венам. Порочное непрошенное вожделение вскипело на самом конце. Может, Дина сейчас так же извивается и стонет, только не со мной. Не со мной. Я впечатал влажное тело в жемчужную ребристую стену и агрессивно, до упора, вошел в нее. Без прелюдий и нежности, никакой заботы, чистая похоть. Кто успел, тот и кончил. «Да, да!» – выкрикивала Влада, потом с поцелуями полезла. Я отстранился, ладонью рот закрыл, чтобы не орала. И долбил, тупо долбил. И ей, кажется, нравилось. Вся сжалась вокруг ствола, напряглась, как пружина, и выстрелила, ослабев разом. Я резко член вынул и отпустил ее, позволяя сползти по стене на ватных ногах. Мне хватило двух быстрых движений рукой, и оргазм выжил меня до капли, прямо на грудь моей, блядь, мачехи. «Максим!» «Пошла вон!» Я остался стоять, руками в стену упершись. Какой же пиздец! «Макс!» Влада со спины обнять попыталась. «Пошла вон!» Я рукой ударил по крану, включая ледяную воду, и лбом о прохладный кафель потерся. «Как отцу в глаза смотреть? Как?» «Хорош, сынок!» Мачеху поимел. «Или она меня?» «Влада та еще штучка-дрючка!» Ко мне присматривалась, а может и к охранникам, чтобы щель почесали. Но с ними у нее вряд ли выгорит. Дядь Толя порвет за отца. Я тоже, только теперь рвать нужно меня. Какой день у меня вышел! Потери на потери, просто тлен. С Диной у меня все. Олимпиада теперь нахер не нужна. В этом доме больше не появлюсь. Ничего меня не держит в этой стране. Валить надо. Я лбом ударился о плитку. Все не так. Все на дне. Полный ахтунг. Я накинул полотенце на бедра и в спальню вышел. Заснуть бы и проснуться в царстве розовых, блядь, единорогов. Я взгляд на кровать перевел и охуел повторно. В моей вселенной единороги начали блевать радугой и прямо на меня. «Что в моем приказе убираться, тебе непонятно?» Отчеканил я. Влада только лениво потянулась, выгибаясь кошкой в течке. Ноги призывно раздвинула и рукой запустила, поглаживая себя. А сама в глаза смотрела, довольная. Больше не было заботливой молоденькой мачехи, лебезившей перед сыном новоспеченного мужа. Передо мной появилась расчетливая самоуверенная стерва. Неужели думает, что поймала меня на жопу и сиськи? «Игорь проспит до утра. У нас много времени». Промурлыкала и пальцем поманила. «Ты реально дура?» Я действительно удивлен. А говорят, еще мужчины думают членом. «Нахер пошла!» «Максик, перестань играть в благородство. Что было, то было и будет еще. Нам ведь обоим понравилось». «Ты правда думаешь, что ёбаря нашла?» Саркастично поинтересовался и сбросил полотенце. Голубые глаза загорелись, но мне неинтересно сейчас. Я схватил джинсы и натянул, затем футболку. «Завтра папа все узнает, так что иди и вещи пакуй». Влада резко села. Флёр томной сексуальности слетел тут же, сменяясь обескураженностью. «Ты не посмеешь! Игорю нельзя волноваться после операции!» «А жениться на шлюхе можно?» Усмехнулся я. «В эту шлюху ты 5 минут назад с большим удовольствием член вставлял!» Едко огрызнулась она, затем серьезной стала. «Если расскажешь, я мужу наговорю такого!» И бровь вздернула. «Ты домогался меня с самого первого дня, а сегодня, пока отец спал, изнасиловал!» Я даже рассмеялся. «У меня тут цирк с медведями и цыганами. По-русски так, топорно, но весело». «Говори! Слово единственного сына против слова шалавистой женушки». Влада шумно вздохнула, а глаза забегали в поисках контраргументов. Папа, конечно, сдал после болезни. Крупный сильный мужчина и такой удар ниже пояса. Рак простаты. Наверное, поэтому не просто увлекся, а женился на доброй и ласковой медсестричке-практикантке. Швейцарию увез ушлую молодку. Вот только отец у меня человек жесткий и ревнивый. Шаг вправо, шаг влево. Без суда и следствия. Женщин это касалось в первую очередь. «За что ты так со мной?» Упрекнула она. «Я просто хочу мужчину! Секса хочу! Я молодая, еще мне нужно!» Нужно было замуж выходить, за молодого и здорового. Я пожал плечами. «Разводись и ищи помоложе, потолще, жестче». Издевательски напомнил ее слова. «Я нужна Игорю. Я помогаю и забочусь о нем». Она поднялась и ко мне подошла. «И о тебе буду». Томно выдохнула, к паху потянулась. «Нам хорошо вместе будет». На колени опустилась и щекой а ширинку потерлась. «Я такие штуки ртом делаю. Твоим малолетним соскам и не снилось». Рот дернулся в кривой усмешке, а кулаки непроизвольно сжались. Дину вспомнил. Ей просто рядом можно было стоять. И я уже кончить мог. Никакой эквилибристики не нужно и горловых отсосов. Хотя трахалась она с чувством и толком. Хороша, сучка. Я прихватил светлые волосы и вздернул на ноги. «Советую тебе испариться. У тебя ночь в запасе». И выволок ее за дверь. Как есть. Пусть шторами прикрывается. Утром я спустился в столовую и сразу же столкнулся с идеальной женушкой и святой мачехой Владой Степановной Барсовой. Прислуги помогала. Порхала возле обеденного стола. Мужу только здоровую пищу накладывала, чтобы восстанавливался быстрее. Какие же бабы двуличные твари! Все до единой. Даже мама, узнав о болезни, чемоданы собрала, объявив, что невыносимо в этом доме стало. Я не судил, Их это дело. Отец не подарок и жуткий сексист. Женщины для него никогда не были равны мужчинам. Но противненько было. «Ты как, пап?» Я крепко руку пожал, отмечая, что выглядит он хорошо. Глаза отвел. Стол, обильно заставленный тарелками, осмотрел. Стыдно. «Хорошо, сынок. Выспался и чувствую себя отлично. Владушка моя!» Он поцеловал ее руку, увешанную кольцами. «Золото! Заботится обо мне лучше всяких врачей!» «Ну что ты, Игорюш?» Скромно улыбнулась и острым взглядом в меня стрельнула. «Стерва! И права ведь! Отец нереально ожил, из депрессии вышел. Сейчас мы все надеялись на стойкую ремиссию». «Это хорошо!» Сухо улыбнулся. «Я правда рад, пап!» Влада бросила на меня полный превосходства взгляд. Поняла, что каяться и обличать наше предательство не стану. Не могу я лишить отца сразу двух нужных людей. Его здоровье важнее. Поэтому мне на выход из этого дома. «А ты вчера приехал?» Поинтересовался он с улыбкой, приняв крохотную чашечку с крепким эспрессо. «Как бой прошел? Очень жалею, что не было меня». «Нормально все», – ответил сразу на второй вопрос. «Пап, я уезжаю из страны, в Лондон». «К матери?» Теперь его тон стал жестким, как наждачная бумага. «И это тоже», – ответил я. «От матери я никогда не отрекался. В лондонскую школу бизнеса переведусь». «А как же спорт? Ты же карьеру в боксе делать собирался. Олимпийские игры впереди». «Да-да», – поддакивала Влада. «Оставайся дома». «Влада, пойди распорядись, чтобы со стола убрали». Я едва удержался, чтобы не сделать ехидное замечание. «Нет, девочка, этот член стальной, и в бараний рог его не скрутить. Даже для молодой жены отец исключений делать не стал. Сразу же указал на место». «Я так решил, пап. У меня с финансами хорошо. Буду в этом направлении развиваться, пока голову не отбили». И усмехнулся горько. «Ну, добро. Мне наследник с мозгами нужен». Мы посидели еще полчаса. Отъезд обсудили и финансовую составляющую. У меня ведь акции Астронефти были. Когда из столовой выходил, с Владой столкнулся. «Это твое наказание», – шепнул ей. «Под одним мужиком лежать». Она сморщила носик. «Плата за красивую жизнь». И громче добавил: «Отец, ты жену береги, такая красавица, чтобы не увели». «На этот счет не беспокойся, я к Владушке охрану приставил, беспокоюсь за нее очень». Он улыбался, а взгляд жестокий. Понимал, значит, что уже не так молод и здоров. Следить будет во все глаза и камеры. Пусть играются вдвоем, а я поехал. Прощай, Россия.